Вначале надо было походить в учениках у мастера года 3, а то и все 5, увлеченно рассказывал Тихоныч, у которого обычно не было слушателей, да и он никогда не был склонен к откровенности. Потом, если мастер допустит до профессии, надо собственный инструмент достать. А его на заказ делали, в основном в Польше. На это еще года 1,5 уходит. И обратно с мастером работаешь, только 2-м номером. А уже потом сам на медведей выходишь. Медведь, сейф, на блатном жаргоне. Очень интересно. С нехарактерной для себя сдержанностью ответил майор Петров, изображая крайнюю заинтересованность. А сейчас зачем все это? Взял волыну, грохнул инкассатора или кассира и в дамках. Вот и вымерла профессия. С горечью сказал Тихоныч, как хлебороб-землепашец, печалящийся о том, что трактора и комбайны уничтожили романтическую первозданность крестьянского труда. «Да, действительно жалко», – поддакнул Петров. И тем перегнул палку. Тихоныч остановился. «Что тебе жалко?» Они стояли и смотрели друг на друга. О чем думал Тихоныч, неизвестно. А майор Петров размышлял, как выпутаться, ибо всерьез утверждать, что он жалеет о вымершей профессии медвежатника, было бы не очень правдоподобно. «Вообще жалко, что так получилось», – обтекаемо ответил он, и эту фразу можно было отнести к чему угодно, в том числе и к исковерканной судьбе самого Тихоныча. Тот наверняка именно так ее и истолковал. «А сегодня пришел паренек, заказ сделал», – вздохнув, сказал он. «Два сейфовых ключа, сложных, от несгораемого шкафа. Такие еще до революции делали. В субботу пойдет на дело. Я еще подумал, неужто профессия...» «Подожди, Тихоныч, теперь давай подробнее», – насторожился Петров. Филат быстро погрузил новоявленных командос в раздолбанный пазик. Последним шел Игнатик. Он поставил ногу на ступеньку, тоскливо оглянулся на серый ангар шинного склада, остановил взгляд на горящие лампочки, бросил в грязь окурок и тонкой струей выпустил дым через нос. «Давай, шевелись!» – беззлобно прикрикнул Филат. Бригадир понял, о чем думает Влад. Увидит ли он эту лампочку еще раз? Игнатик нырнул в салон. Влад обошел автобус, открыл дверь и прыгнул на место водителя. Запустил двигатель, глянул в зеркальце на каменные физиономии бойцов. «Задерните шторки», – приказал он. «Сейчас телок возьмем для отвода глаз». «Вот это дело. Телки – это хорошо. Тогда давай дальше и не поедем». Каменные лица расслабились, пацаны оживились, кто-то засмеялся. Ну и ладушки. Филат тронулся с места. Через пожарный выезд пазик, не привлекая внимания, выкатился с территории базы на противоположную сторону и окольными путями покатил к горячей избе. По дороге в салон посадили приманку, 3 замерзших девчонок в маленьких курточках и куцых юбках. Они думали, что едут работать. «Привет, мальчики», – сказала самая бойкая. «А есть чем согреться?» «Подожди, сейчас горячо будет», – ответил за всех Сеня Новиков, переложив автомат из руки в руку. «Кто сильнее хвастает, не сильно греет», – засмеялась девчонка, и подружки ее поддержали. На оружие они внимания не обращали. Или привыкли, или им было наплевать. Через полчаса они прибыли на место. Горячая изба стояла на отшибе, рядом с небольшим озерцом и лесополосой. Девчонки здесь бывали часто, поэтому приоткрыли шторки и с интересом выглядывали наружу. Уже стемнело, разноцветные буквы названия по очереди вспыхивали и гасли. Мелкий снег кружился в огнях фар, сыпался на лобовое стекло, цветные сполохи играли на нем свою восторженную симфонию, обещающую море удовольствий. «Тут уже кто-то отвисает», – сказала бойкая девушка. «Гля, крутые тачки». Действительно, во дворе, прячась в тени, отблескивали лакированными бортами три угловатых джипа. Филат притормозил у ворот. «Выходите, девчонки. Заходите, вас уже ждут». «А вы чего не заезжаете?» – спросила она. «Да, мы сегодня пролетаем. У нас еще дела. Может, в конце подъедем?» «Небось, на стрелку?» «Ну, давайте». Девчонки выскочили из машины и, щебеча что-то, привычно направились к входу в баню. На этот раз Тихоныч встретил Говорова как родного. «Здорово, брателло!» – улыбнулся он и протянул огромную ладонь. На темной огрубелой коже радостно блестели ключи со сложенными резными бородками. «Давно я таких не делал. Это не сегодняшние штамповки». Говоров взял заказ, повертел дрожащими руками. «А точно подойдут? Подгонять не придется?» «Не бойся, фирма гарантирует», – веселился Гора. «Деньгу давай». Андрей спрятал ключи и вынул приготовленные заранее купюры. Это была почти вся его наличность. Тихоныч, не считая, сунул деньги в карман, многозначительно подмигнул. «Ну, бывай. Пусть тебе фарт подвалит». «Да, директор только завтра приедет», – пробормотал Говоров. «Не должен заметить. Ну, в общем, это, я пошел». Ему казалось, что не только Тихоныч догадывается о его намерениях, но и все вокруг понимают, какие ключи и для чего заказал охранник органайзера у бывшего медвежатника. Это, конечно, было преувеличением. Мимо проходили сотни людей, и у всех были свои дела и заботы. Говоров и его ключи никого не интересовали, кроме двух мужчин, умело спрятавшихся за углом цветочного павильона. Один – высокий краснолицый, второй – пониже, постарше, с крашенными в рыжий цвет волосами. Это были майор Петров и капитан Михалкин, которого блатной мир Тиходонска хорошо знал и называл Михалычем, как, впрочем, и коллеги. «Взял», – выдохнул Петров, – «заглотнул наживку. А я уж думал, что старик что-то намутил. Давай, Михалыч, дуй за ним». Оперативники разделились. Михалыч незаметно шел за Говоровым, который сжимал ключи в горячей ладони так, что они раскалились почти до красна. А Петров неспешно подошел к Тихонычу. Тот уже закрыл дверь своей будки и навешивал на петли массивный собственного изготовления замок. «Слушай, Гора, этот лох похож на медвежатника, как соевое мясо на натуральную говяжью вырезку», – сказал Петров. «Ты разбираешься в мясе? У тебя же мясной павильон рядом». «Я не говорил тебе, на кого он похож. На мастера или на говядину?» – с достоинством ответил Тихоныч. «Я сказал, что он заказал два ключа от старинного несгораемого шкафа. И что они ему нужны в пятницу. Это крайний срок. Я думаю, что в субботу он собирается разбомбить сейф. А ты думай, что хочешь». Может, ключами он хочет накалывать отбивные из этой самой вырезки. «Ладно, ладно», – примирительно сказал майор. «Теперь мы с него глаз не спустим. И его счастье, если он надумал всего-навсего жарить отбивные». Начальник УР вернулся на службу. Через час отзвонился Михалыч. «Его фамилия Говоров. Сейчас он дома. Записывая адрес. И посылай людей на двух машинах. Лох есть лох». Говоров, конечно, не заметил слежки, хотя пару раз и беспокойно оглядывался. Но, не обнаружив хвоста, успокоился. В конце концов, он же еще ничего не сделал. Сейф целехонький. Он до него даже не дотронулся. Чего бояться? Когда Говоров зашел в квартиру, сразу же зазвонил телефон. Подбежав к аппарату, он с опаской снял трубку. Но там пульсировал звонкий веселый голос Виталика Егорова. «Здорово, Говорок. Вот вернулись из поездки. Все в шоколаде. Зря ты с нами не подписался. Мы себе японку праворульную за копейки взяли, а на продажу Марсюка пригнали. Навар такой, закачаешься». Мысли Говорова были настолько далеки от забот друзей, что он не отреагировал как следует. «Поздравляю, молодцы», – только и сказал он. Егоров ждал более бурной реакции. «Ты что, позавидовал? Да брось! Мы друзей не бросаем! Как захочешь, так с нами и поедешь!» «Спасибо», – ответил Андрей, подбрасывая на ладони новенькие ключи. Ему не терпелось рассмотреть их как следует. «Мы почин отмечать собираемся», – сообщил Егоров. «Как белые люди, по полной программе. С красивыми тёлками в бане отвисать будем. Поедешь с нами?» «Извини, Виталик, никак не могу. У меня дежурство и вообще много дел накопилось. Давай в другой раз». «Ну, в другой так в другой», – не стал возражать Виталик. «А мы оторвемся, как положено, богатым бизнесменам. Хотя мы еще на пути к богатству. Ну, бывай. Встретимся, мы тебе все подробно расскажем». «Бывай, Виталик», – машинально ответил Говоров. «Косте привет». Но, положив трубку на рычаг, тут же забыл об этом разговоре. У него были свои важные дела. Глава 6. Тиходонская бойня. Эта история могла закончиться совсем не так, как заканчивалась в действительности. Обычная перестрелка смутного времени, которая впоследствии назовут лихими 90-ми, вполне могла затеряться среди десятков других разборок, которые принесли периоду накопления первоначального капитала такое название. Но она закончилась так, как закончилась, и вошла в криминальную хронику под красноречивым названием «Тиходонская бойня». Ее причины и обстоятельства впоследствии изучали криминалисты и психологи в милицейских вузах. Ее, изрядно перевирая, описали все журналисты России. Она легла в основу сюжета нескольких детективных романов и даже одного нашумевшего телевизионного сериала. Причиной всего этого явился ряд субъективных и объективных причин. В числе первых основную роль сыграли личностные качества Валерия Федякина по кличке Сопла, который имел диагноз олигофрения в степени дебильности. Учился в вспомогательной школе и к тому же баловался анашой, которую, вопреки запрету, употребил на своем посту у входа в горячую избу. А в числе вторых были непривычные пятерки Филата – гранаты F1 и РГД-5. Конечно, сказалась и предусмотрительность директора по развитию Олега Канаева, который оставил в одной из машин секрет в виде Лехи Харе, усугубившего развитие событий. Ну и его величество случай, который в самое неподходящее время привел во двор бани Егорова и Игнатьева, которые никоим боком не имели отношения ни к москвичам, ни к блатным, а просто хотели повеселиться по случаю удачно проведенной коммерческой сделки. Девчонки, сунув в рты, готовые к выпивке, закуске и всему остальному по сигарете, направились ко входу в баню, где докуривал косячок, в хорошем смысле этого слова, бдительный часовой Сопла. Запереться за стальной дверью он посчитал ниже своего достоинства и с интересом рассматривал окружающий мир, который анаша сделала таинственным и интересным. Увидев женские фигурки с открытыми до предела приличия ногами, он оживился, перебросил автомат за спину и приветливо помахал им рукой, поскольку еще 4 девушки прибыли получасом ранее. Он усмотрел явную несправедливость в складывающейся ситуации, которая наглядно описывалась поговоркой «одним густо, а другим пусто», и решил ее скорректировать в свою пользу.